Глава 14. «Вставай уже!» — рявкнули над моим ухом, решившие скоропостижно попрощаться со своей жизнью. «Сожгу!» — пригрозила наглому гримуару. «Не умеешь!» — ехидно ответили, но тут же продолжили. «Там, между прочим, ведьмы волнуются и переживают, а ты дрыхнешь!» «Уже встаю, злыдня!» — прохрипела, поднимаясь. «Это что меня так приложило-то?» «Ну так с тебя прорву сил вытянуло. Столько времени по деревне бегать с огненным шаром в руке. А я, пока кто-то спал, искала сведения». Снова ехидно изрекла книга, шелестя листочками. «Иди умывайся, завтракай. Там Марни тебе принесла каши и сладкую булочку. А после приступим к обучению. Будешь умничать и командовать, оставлю в кабинете», — тихим голосом проговорила, покидая комнату. «Ведьма!» — крикнул вдогонку гримуар. «Знаю. Там мужик твой скачет горным козлом», — сообщила интересную новость Роза, стоило мне закончить завтраком, надо сказать, очень вкусным. «И?» «Я думала, после нашего утреннего шествия он из своей крепости не выберется», — удивленно спросила у вороны и тут же рыкнула. «Чего это он мой мужик?» «Ну, не твой», — равнодушно ответил фамильяр. «Его Табита выманила, мазью лечебной соблазнила. Наверное, совсем деда колени измучили». «И что?» «Видимо, после сна я еще туго соображала». «Намазал? Не болят, вот и скачет», — прокаркала Роза. «Побежал курятник ваш строить. А Самия два яйца уже принесла на кухню. Так они с девочками над ним часа три сидели. Уж не знаю, может, думали вылупиться из них кто». «Не понимаешь ты, это же уже свое. И ждать, когда привезут, не надо. Вот девочки радуются», — хмыкнула я, поворачиваясь к книге. «Хватит дуться. Должна же уже запомнить, что по утрам я злая». «И вредная». «И вредная», — согласилась с таким определением. «Рассказывай, что за ерунда утром приключилась и как это явление работает». «У самой первой верховной такое было. С трудом нашла записи», — начала рассказывать книга. «Тогда еще ведьмы были совсем слабые, и гоняли их люди почем зря. Но появилась самая сильная, смогла остановить и защитить своих сестер, став потом верховной, изменив отношение людей к вам. И долго еще боялись нападать на ведьмочек. Потом поутихло все. Даже стали жить рядом и сотрудничать. Но несколько столетий — снова все изменилось». «Ясно, история повторяется», — задумчиво произнесла я. «Получается, что сейчас во мне та же сила, что и в первой верховной». «А как этим пользоваться нашла?» «Нет», — печально вздохнул гримуар. «Все перечитала. Эти-то сведения по крупицам собирала, что ведьмы каплями записывали. Возможно, искажена история. Прости. Но здесь я ничем не могу помочь. Знаю лишь только, что верховная кидала огненные шары, вот и повела тебя подальше. Но, видимо, с тобой это не работает. Что ж, будем изучать самым действенным методом», — усмехнулась я. «Методом тыка. Так, я проверить, как дела у ведьмочек, гляну на скачущего деда, на живность и за учебу». «Да ладно!» — воскликнул гримуар. «Неужели она взялась за ум?» «Роза, клюнь ее в темечко, пока я одеваюсь», — попросила Розу, которая намеревалась выпорхнуть в окно. «Карр!» — ворона от удивления открыла клюв, но тут же, сощурив глаза, стала примериваться к книге. Все же есть между ними какой-то спор, хотя порой они, объединившись, достают меня своими нравоучениями. «Ну все, развлекайтесь, а я ушла», — крикнула, убегая. «Надо быстро одеться и выяснить, что там у Джейн такого стряслось, раз они на рассвете ворвались ко мне в комнату. Деда нашла у нами построенного птичника. Он что-то тихо рассказывал Вивьен, девушка внимательно его слушала и даже пыталась это записать на листок бумаги. При моем появлении дед Родан вдруг пошел красными пятнами и, пятясь мелкими, но очень быстрыми шажочками, скрылся в сарае, гордо переименованном нами в курятник. «Чё это он?» С недоумением смотрела на исчезнувшего в дверях деда, потом на посмеивающуюся Вивьен. «Ты на рассвете уж очень пугающей была. А еще он узнал от Хильды, что ты верховная, вот и боится», — пояснила девушка. «Ничего, привыкнет. Знаешь, что родной сын выгнал дедушку из собственного дома, и он жил у соседа в хлеву?» «Нет, не знала. Что ж, разбирайтесь здесь сами». «Дед! А, дед! Ты, если будут вопросы, не боись, обращайся! Не съем!» Прокричала в чуть приоткрытую дверь курятника и уже тише добавила. «Так, маленько понадкусываю». «Иди уже, мне теперь его оттуда как-то доставать», — хмыкнула Вивьен. «А вообще он больно труслив. Может, на материке маги лютуют, или бреднями о нас так запугали, что теперь дышать боятся». «Может», — пожала плечами девушка. Следующим пунктом назначения были две возмутительницы спокойствия — Джейн и Марни. Их я нашла в мастерской или кладовой. Уж не знаю, как назвать помещение, заваленное под самый потолок всяким хламом. А в центре всего этого безобразия стоял огромный стол, за которым сидели ведьмочки. «Привет! И что вы здесь так бурно обсуждаете?» «Ой, Селин! Мы такое сделали! Такое! Смотри!» — затараторили девчонки. «Так, медленней и по одному!» Чуть притормозила взбудораженных ведьмочек. «Это браслеты ведьм, что не выдержали инициации», — горестно вздохнув, начала Джейн, показав на внушительную кучку железных наручней. Их, наверное, было не менее 25 штук. Глядя на это, я с ужасом представила масштаб трагедии. Это же сколько было загублено жизней невинных девушек, которые не могли в силу своего возраста совершить зло. Чувствуя, как во мне поднимается волна жара, а в ладонях стала печь, я быстро-быстро задышала, пытаясь успокоиться. Словно сквозь вату слышала взволнованные голоса Джейн, Марни и ворчливого гримуара. С трудом справившись с наплывом злости, я все же спустя 10 минут, отдышавшись, смогла успокоиться. «Все», — выдохнула и, натянув улыбку, уточнила. «Зачем они вам?» «Селин, ты как?» — обеспокоенно спросила Джейн. Марни тут же подала мне стакан холодной воды. «Нормально, уже лучше», — сделав глоток, я благодарно кивнула ведьмочкам. «Так что с ними не так? Чем эти кандалы вас заинтересовали?» «Там цепь осталась, сдерживающая нашу силу», — объяснила Джейн и, сделав торжественную паузу, продолжила. «Марни, удалось ее перенастроить?» И теперь эта цепь работает в обратную сторону. И промычала я, кажется, понимая, к чему ведут эти гениальные ведьмочки. «Теперь они будут работать против магов и их силы», — выпалила Марни, довольно улыбаясь. Но тут же ее мордаха сделалась серьезной и задумчивой. «Правда, как надеть эти браслеты на руки магам?» «Вот! И мы решили, что можно сделать из этих железяк один большой браслет, соединив его одной цепью. И если я вас правильно поняла, то, выложив их по берегу нашего острова, мы создадим поле, через которое, если и пройдут маги, то силой воспользоваться не смогут». Воскликнула я, подпрыгнув на месте, в нетерпении ожидая подтверждения от Джейн и Марни. «Верно!» — разом ответили ведьмочки и на такой же воодушевленной ноте добавили. но опробовать, как это работает, пока не можем». «Угу, проблему поняла, надо ее решить», — пробормотала я, задумчиво постукивая одним из браслетов по столу. «Надо с Корсом поговорить. Может, у него есть знакомый и прикормленный маг?» «Ой, Селин, а может, ну его?» — испуганно произнесла Марни. «Мы еще посидим, подумаем». «Сидите, думайте», — отрешенно махнула рукой, тут же спохватившись. «Обедали?» «Да», — быстро закивали головенками ведьмочки. «Хорошо, все, я ушла, дел много». «А вы допоздна не сидите», — погрозила пальцем, прежде чем покинуть помещение. И уже во дворе крикнула. «И да, давайте вечером все же разложим их вдоль берега». «А если не сработает?» «Вот и узнаем». В тот же вечер, когда Джейн и Марни дали добро, подтвердив, что ничего нового и более совершенного они придумать пока не могут, мы дружно разложили на равном расстоянии друг от друга перенастроенные браслеты вдоль побережья. Радует, что остров был небольшой, и за ночь все успели сделать. После мы почти целый день отсыпались, чем снова напугали деда Родена, хотя в этот раз, кажется, он волновался уже о нас. Проверить действия нашей новой защиты нам пока было не суждено. Корс не приплывал, чтобы мага ему заказать, а сами они не спешили к нам в гости. Хотя это даже замечательно. А вдруг не сработает? Поэтому, заручившись поддержкой гримуарчика, я, Вивьен и Лилит отправились в лес на поиск новых стражей. Со слов Белки, ее подруги обижены и тоже горят желанием перебраться ближе к морю, и, надо сказать, я их понимаю. Жить у воды, слушать шум прибоя и общаться с болтливой Лией — это очень даже весело. «Селин, вон там дуб есть, Белка была уж слишком сердитая», — произнесла Лилит, указывая рукой на огромное дерево. «Угу», — кивнула, высматривая ту самую Белку, которая была сердитой. Не обнаружив, крикнула. «На море поедешь?» «Хм, нет ее, что ли?» Дальше Вивьен продолжить не дали, перебили счастливым писком и фырканьем. «Тогда собирай вещи. Сейчас девочки приступят к волшебству!» — крикнула засуетившейся даме, нервно бегающей вниз и вверх по стволу дерева. В итоге наш поход оказался очень продуктивным. К первому стражу со слезоточивыми желудями присоединились еще 5 крепких ловеласов и 7 дозорных с зорким глазом и острыми когтями. Разместив охрану по острову, решив, что Лию надо бы тоже рассадить, мы, довольные, отправились к деревне. «Селин, а правда, что ты уже прошла инициацию?» — тихо спросила Вивьен. Лилит тоже навострила свои ушки. «Правда», — кивнула и честно продолжила. «Это было жутко больно, но, возможно, из-за того, что на мне были браслеты». «Наверное», — задумчиво протянула Лилит. Девушке давно исполнилось 19 лет, и вопрос инициации ее очень волновал. «Все будет хорошо», — улыбнулась я как можно беззаботнее. «Мы уже меняем нашу жизнь. Еды достаточно. Вот из защиты заморочились. Свои силы тренируем и развиваем. Когда придет время инициации, уверена, вы справитесь. Теперь надо выяснить, что не так с растениями, почему овощи здесь на острове не растут, и будет вообще прекрасно». «Мы ищем записи. Сами дневник своей мамы отдала. Есть одна задумка», — начала говорить Вивьен и к концу фразы замялась. «И что беспокоит?» «Там необходимо ночью обряд провести, но я не уверена, что получится». «А что за обряд такой? И почему не растет, узнали?» «Обряд... кровь нужна», — тихо произнесла Вивьен и тут же быстро добавила. «Любая. Но нам же нельзя такие проводить. Сила покинет нас». «Я проведу, если надо», — — заверила девочек. «И кровь раздобудем. Там нужна-то, скорее всего, капля». «А почему перестала расти?» «Написано после проклятий старой ведьмы, которая в том доме, что сейчас заброшен, жила». «Так и знала, что не просто это», — мысленно выругалась я. «И что там сказано?» «Все», — пожала плечами Лилит. «Только это. Все разом погибло и больше не росло. Много разных способов пробовали ведьмы, но в итоге подписали договор о поставках продуктов от людей. А мы взамен им травы, сборы, отвары и мази лечебные». «Вот как. Интересно. Покажите мне дневник, записи и этот договор. Я тоже почитаю. Надеюсь, увижу, что». «Конечно», — улыбнулась Вивьен. «Идемте ужинать. Есть хочется, сил нет». «Именно», — рассмеялась я. «Сил нет, вот и есть хочется».